Глава 21. Давно стемнело, когда машина свернула на дорожку, ведущую к парку развлечений. Остановились карусели, замолкла музыка, стих детский смех. Я ехала мимо кованой ограды и смотрела на уснувшие аттракционы, которые казались таинственными чудовищами. Например, скелет динозавра. Это американские горки, а гигантский осьминог – цепочечные качели, кабинки которых раскачивались на ветру. Старенькая Нива, знавшая лучшие годы еще во времена моего детства, остановилась возле будки охранника. Я с пыхтением опустила стекло, никаких стеклоподъемников, не надейтесь, и улыбнулась мужчине в куртке с нашивкой охранной фирмы. «Добрый вечер». А улыбка такая широкая, еще немного, и лицо треснет. Охранник посмотрел на меня со всей суровостью из-под лобья. По-моему, он дремал и не сразу сфокусировался, но затем оттаял. Я частенько задерживалась здесь допоздна, когда помогала Антону с солнцепеком. Закрывала смену и убиралась после особо тяжелых дней. «Усё закрыто, красавица!» — развел руками охранник. «И кавалер твой усвистал давным-давно!» «Ой, да я знаю!» кивнула, не переставая дебильно улыбаться. «Меня Антошка попросил вагончик прибрать. Вот и пришла. Пустите». Причин для отказа не было. Ни одной. Кто может запретить девушке хозяина точки приехать сюда на раритете автопрома? «Вы надолго?» — сдался мужчина. «Полчаса максимум». «Проезжайте». Нива с тарахтением сорвалась с места, а я глянула в зеркало заднего вида, шлагбаум опустился, отрезая пути к отступлению. Молчаливые тропки вели меня к вагончику Антона. Через спящий «разорви бургер» около чертового колеса и свободного падения, при виде которого душа уходила в пятки. И вот вдалеке показался знакомый логотип с блином. Я подъехала к вагончику вплотную, сдала задом, чтобы состыковаться. Нива остановилась, чихнула и замолкла. Машину, кстати, я одолжила у Адель. Та принадлежала еще деду и была истинным ретро-автомобилем, то есть старой развалюхой, которая даром никому не нужна. Я включила в приемнике веселую попсу и попыталась подцепить вагончик к фаркопу. Не получилось. Я соединила и так, и этак, что-то не сходилось. Поковырялась, подкрутила, в итоге затянула из последних сил и задумалась. А не перемотать ли поверх скотчем? Не, ну, вроде держится. Какова вероятность того, что Ниве просто оторвет зад, когда я тронусь с места? Ну, да ладно. В добрый путь. Ага, ща. С места мы так и не сдвинулись. Видимо, Нива на такие габариты не рассчитывала. Она фырчала, рычала, тарахтела, как бабка в собесе, но тронуться не могла. Я вышла и с задумчивым видом осмотрела сцепку. «Девушка, у вас все хорошо?» — раздалось удивленное. От неожиданности я отпрыгнула. Все-таки в ночи в уснувшем парке аттракционов любой звук вызывает опасения. Охранник смотрел на меня во все глаза. «Да-да, вообще чудесно», — успокоила я его, пытаясь подпихнуть вагончик под зад. «Вам помочь чем-нибудь?» — мужчина почесал лысую макушку. «Давно он тут стоит, не сдвинется так просто». «Да, подтолкните, если не сложно». «Это не входит в мои обязанности». Я закатила глазки и ломанулась к охраннику, влюбленно воркуя. «Но вы же такой большой, такой сильный, и форма у вас такая». Охранник втянул пивное брюшко, вновь почесал лысину и встал за вагончиком, тщетно пытаясь его раскачать. «Старательней давайте, в полную силу». С этими словами я вернулась в Ниву и вновь надавила на педаль газа. В зеркале заднего вида отразилась тоскливая физиономия охранника. «А вы вагончик вернете или с концами?» — спросил тот нерешительно. «Всенепременно. Помою и верну». «А зачем его мыть?» «Испачкался». «Злее», — ответила я, вдавливая педаль газа в пол. «Так его ж только вчера», — начал охранник, но тут солнцепек тронулся с места. Я выезжала, предчувствуя, как надвигается буря. Настоящий ураган. потому что когда Антон узнает, что я сперла его детище, он сойдет с ума. Да-да, в данный момент я занималась обыкновенным угоном. Мы поколесили по улицам, выехали за черту мегаполиса и долго петляли по шоссе. Я свернула к озеру и остановилась у самой воды. Как же хорошо вагончик смотрелся здесь, на берегу, среди плакучих ив и спокойной воды. С самым безмятежным видом я встала на цыпочки и достала из-под козырька ключ. Как хорошо, что Антон не очень сообразительный. Кто оставляет ключ на виду? Зато искать не пришлось. Итак, руки потряхивала, щелчок выключателем, и я попала во дворец блинного теста и сладких сиропов. От одного только въевшегося в стены запаха можно было набрать суточную норму калорий. Я встала за прилавок, провела пальцем по кассовому аппарату, взвесила на руке поварёшку. Фига, тяжелая. Да такой по голове получишь, дурачком останешься. Впрочем, поварёшкой Антоша не ограничился. Меня окутало мороком злости, когда я вспомнила избитое лицо Клима и его темные, почти черные глаза. Ладно, ладно. Я покажу бывшему молодому человеку, как оскорблять меня, как ломать мои вещи, как бить мужчину, который мне нравится. Снимок внутреннего убранца солнцепека я отправила Антону без комментариев. А вот вагончик на фоне озера снабдила припиской. Либо ты признаешься в том, что натворил, либо ищи свою блинную на дне. Он прочитал оба сообщения спустя 2 минуты. Что же ответит? Я успела потрепаться с Адель, заскучать. За ожиданием я сама не заметила, как задремала. Закрыла на мгновение глаза. И проснуться пришлось от того, что к озеру кто-то подъезжал. Меня ослепило светом фар. В ночных очертаниях слабо угадывались очертания джипа Антона. Я ни с чем другим не перепутаю эту махину. Тело действовало быстрее, чем соображала голова. Понадобилось мгновение, чтобы я влетела в вагончик и заперлась изнутри. Так, ключи от машины в кармане. Телефон тоже. Вроде все взяла. Джип припарковался в метре от меня, и наружу вылез Антон. Я легко угадывала, когда он недоволен или зол. А сегодня мой бывший весь полыхал от ярости. Клянусь, в его глазах искрило. Я пододвинула к двери холодильник и затихла. Только сердце отстукивало удар за ударом. В вагончик постучались. Каждый стук выбивал дробь по моему позвоночнику. «Варенька, открывай!» — ласково попросил Антон. «Как ты меня нашел?» — пробубнила я тихо, но бывший расслышал и усмехнулся. «Дурочка, у меня встроена система навигации в фургоне. Открывай!» Его голос был негромок. Ни единой грубости, даже скорее веселость. Но я чувствовала, что Антон из последних сил сдерживается перед тем, как окончательно слететь с катушек. «Нет». Я обнажила оружие, поварёшку. «Ага». Застыла с ней перед холодильником. «Варя, котеночек, открывай, пока я не выломал дверь». «Не дождешься». «О да», — рванула. Вагончик затрясся, так молотил по нему кулаками Антон. Он обзывал меня идиоткой, скотиной и другими нелестными эпитетами. Требовал немедленно впустить, молил выйти и даже обещал, что тот час возьмет меня в жены. На кой хрен, если я соглашусь поговорить по-человечески? Я достала из сумочки экшн-камеру и, врубив ее, повесила на занавеску в рюшках. Так, чтобы камера снимала все происходящее, если нападет, у меня будут доказательства. Что-то подсказывало, что ударами по вагончику Антоша не ограничится. «Открывай!» — визжал он. — Немедленно! — Это ты избил Клима? — спокойным тоном спрашивала я. Внутри меня все ходило ходуном. Пальцы тряслись, под ложечкой засосало от ненормального страха. Этот человек опасен. Мамочки, как я могла делить с ним постель? Как могла мечтать о совместном будущем? Я зажала ладонью рот, чтобы не заскулить в голос. — Он подговорил тебя угнать солнцепек? — орал Антон. «Он? Да? Я убью его. Твари, я думал, что ему хватило первого предупреждения. Открывай. Нет. Тогда я просто утоплю тебя вместе с блинной. Сумрачно пообещал Антон, и стены перестали трястись. Скажу, что ее угнали. Мне выплатят компенсацию, а ты не достанешься никому. У тебя нет ключей от Нивы. Они мне не понадобятся, заржал Антон. Тишина, которая воцарилась в следующий миг, показалась особенно жуткой. Я выглянула в окошко и увидела, как мой бывший откручивает вагончик от прицепа, как пытается развернуть его в сторону озера. Ему не хватает сил. Не хватит же. Пол под ногами затрясся. Кажется, злость придала Антону энтузиазму. Я явственно представила, как тону среди блинного теста. «Да чего тебя довело обжорство, Варвара?» «Черт, что же делать?» «Я открою, только успокойся», — пискнула я, ежесекундно проверяя погасший экран мобильного телефона.